Итак, подведем итоги третьей главы. Амортизация применима в общественной жизни, на производстве, в семейных отношениях и в условиях их распада. Здесь необходимо принимать человека в целом, стараясь не натыкаться на его колючки, доводить амортизацию до конца, уметь ждать результата. На начальных этапах обучения писать амортизационные письма. Прежде чем разрывать отношения, их нужно налаживать.